Глава 7. Как в старые добрые времена. Нас доставили без пыли и без спешки. Собственно, давненько нас уже не возил лично Пучок. Я отвык от его вывертов, от которых потом еще могло тошнить несколько дней. Но в этот раз на планету спустились так легко и мягко, что я даже засомневался, а не в симуляции ли мы. Ну, конечно же, все было на самом деле. Как я и просил, пилот посадил десантный бот на самой границе леса, или скорее посадки. Настолько маленьким был участок, где росли деревья. Вокруг нас были поля, возделанные, засаженные культурами, но какое-то поле неухоженное было, что ли, и мне это совершенно не понравилось. «Куча, ну, а ну скажи-ка, тебя в этом поле ничего не смущает?» Куча гляделся. «Как будто посадили, что хотели, и забыли». Вот. У меня было такое же ощущение. Поле было слишком уж запущенным, а так быть не могло. Разве что поселенцам по каким-то причинам стало не до того, а это плохой знак. Сложно представить, что такого могло случиться, что колонисты забили на самое святое, будущий урожай. Ведь именно от него и его количество зависело, хватит ли им пропитания на будущий год и сколько они заработают, когда сюда прилетит торговец. «Всем внимание! Враг может быть рядом! Рысак, Скан, Дед, Дубль!» Наш старый новый член команды тут же начал проводить сканирование. В отличие от сканера Деда, у робота была возможность пробить дистанцию куда большую. Имея в виду, что если противник находился на расстоянии более нескольких километров, Дед его не засек бы, а вот Рысак запросто. «У меня пусто». «Нет враждебных целей». «Ну что ж». Я открыл карту, сверился с ней и определил нужное направление. Несмотря на то, что мой скаф все уже рассчитал и выдал метку к базе арматех, я предпочитал перестраховаться, проверять все самостоятельно. Оно совпало с тем, что мне подсказывал нейроинтерфейс. «Вперед!» Я первым пошагал в нужную сторону, а мои товарищи тут же последовали за мной. Собственно, мне всегда нравилось находиться на планете. Имею в виду не валить налево и направо врагов, глядя на мир исключительно через коллиматорный или оптический прицел, или же блуждая по безжизненным пустошам на богом забытом среди космоса булыжнике, на котором даже атмосферы нет, а на такой вот мирной, спокойной, во всяком случае пока, планетке. Жутко хотелось снять шлем и позволить себе насладиться гуляющим по полю ветром, вдохнуть запах земли и травы. Поглядеть на яркую зелень своими глазами, а не сенсорикой шлема. Но этого делать было нельзя. Пусть на сканерах врага не видно, но сколько раз случалось, что противник появлялся, когда вся электроника показывала полное его отсутствие. Я уже давным-давно отвык не полагаться на все эти девайсы и гаджеты, а доверять исключительно своей интуиции. Пусть она и обманывала, но случалось это куда реже, чем в случае с современной техникой. И сейчас она настоятельно рекомендовала мне быть настороже. Первый звоночек уже прозвучал, то самое брошенное пуля. Но не бывает так, что землю распахали, засели, затем на все забили. Для этого должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. Как ни смешно звучит, но даже смерть не была причиной. Помри тот, кто это поле засеял, полем бы занялись его дети, внуки, другие родственники. А раз они этого не сделали, то тоже мертвы. До поля просто нет никому дела. Точнее, нет никого, кому до поля есть дело. А ведь когда мы вышли на орбиту планеты, сканеры показали, что люди на ней есть, и, судя по показаниям сканеров корабля, с ними все в порядке. Роются себе в своих поселках, будто муравьи в своем муравейнике. Так почему же они забыли об этом поле? Стоило нам подняться на пригорок, как выяснилось, что не только то поле, по которому мы пробирались, было заброшенным, но и соседние. И те, что граничили уже с ними. Всюду, куда не дотягивался взгляд, были поля, и все они выглядели одинаково. Распаханными, засеянными и заброшенными. Размышлять над увиденным мне не хватило времени. «Множественные цели, направление юго-восток, приближаются». «Дед, я ничего не вижу». «Дистанция 4, 5, 4, 3, 4, 2». «Это что к нам так быстро чешет? Я ничего не вижу», — заявил Чуха, едва только услышавший сообщение о появлении целей и направлении, с которого они движутся, скинувший винтовку и принявшийся через оптику просматривать местность. Сигнатура цели крупная, около 3 метров высотой. Высота метр, вес не меньше 400 килограмм. Количество целей от 8 до 12. Могильщики! Всем приготовиться! Собственно, подготовка подразумевала смену дальнобойного оружия на ближнее. У кого такового не было, включили плазменные резаки. Кстати, отличная штука. Перед вылетом мы успели заскочить на полигон и опробовали обновки. И броня, и оружие нам пришлись по вкусу, а уж резаки, ух, выше всяких похвал. Жаль, пока еще нет баз знаний, обучающих правильно использовать или скорее орудовать этими штуками. Но у всех нас были базы знаний по бою с использованием холодного оружия, в том числе и встроенного в скафы. Так что худо-бедно махать резаками мы могли. Я еще и обнаружил, что положение резака можно сменить. Не обязательно, оно должно быть на тыльной стороне руки. Можно одним мыслеприказом заставить костюм сменить положение резака. Поставить его на внутреннюю часть, повернуть на 90 градусов или раздвинуть щитки пульсары, тем самым увеличив длину дуги. Последнее оказалось довольно удобным. Можно было орудовать резаком словно мечом, хотя и размах, удар были куда хуже, чем в случае, если бы резак был в кисти. Причем это новое оружие, и предложить свои доработки или высказать конструкторам свои пожелания после полевых испытаний считалось вполне нормальным. Более того, если повезет, то твои наработки реализуют довольно быстро, и тебе же предстоит провести их тестирование. «Вижу цели, подтверждаю прошлые данные», — заявил между тем дед. Ну вот, они появились и в зоне работы его сенсоров. И раз он подтвердил данные рысака, раз мы до сих пор не видим противника на земле, он либо в воздухе, либо под землей. В небе чисто, значит, я прав. И к нам двигаются под землей могильщики. Что ж, их ждет неприятный сюрприз. 200 метков! Мы уже все перевооружились и приготовились. 150! Я крепче обхватил пальцами рукоятку пистолета. «Что?» Опыт сражений с могильщиками у нас был, и я отлично знал, как нужно действовать. Самое главное — не упустить момент, когда могильщик выскочит из-под земли, чтобы схватить тебя. 50. Собственно, у нас неплохая броня. Она мало в чем уступает тем же рыцарям, даже в чем-то превосходит. Но конкретно в этом случае есть у нее один серьезный минус — гибкость. За счет своей массы могильщик может придавить, ударить, сжать, и этого следовало избегать. В лучшем случае подобное чревато для нас травмами, а в худшем — чертовы жуксы могут попытаться заглотить. Другое дело, что это у них вряд ли получится, но барахтаться, пытаясь выбраться из пасти могильщика, у меня не было ни малейшего желания. Так что лучше бы избежать атаки и ударить самому. 30 метров. Ну давайте, давайте. Мне казалось, что я вижу, как приподнимается земля там, где ползут могильщики. Ну точно. Вон на меня идет тварина, и вон 2 на кучу. 10. Могильщик выскочил именно там, где я его и ждал. Комья земли разлетелись в разные стороны, и огромная червеподобная туша вылезла наружу. В мощном прыжке попыталась достать меня, широко раззявив пасть. Да только я этого и ждал, и все, что мне необходимо, сделать шаг в сторону. После чего я вскинул пистолет, нацелил на тварь и потянул спуск. Раз, другой, третий. Промахнувшийся могильщик ухнул мордой в землю и попытался тут же зарыться вглубь. Да только я всадил в него столько попаданий с пистолета, что сделать это он банально не успел. Туша могильщика успела войти в землю наполовину и замерла. В его боку зияли несколько отверстий с обгоревшими краями, оставленные моим пистолетом. Все, этот готов. Вторую тварь я прозевал. Да и напала она не спереди, откуда я ее ждал, а сбоку. Рефлекторно вскинув руку, я попытался защититься, и когда чудовище навалилось на меня, вдруг раздался визг и шипение. Я дернулся, отталкивая от себя могильщика, и увидел на нем глубокую и широкую рану, в которой мясо словно бы запеклось. Тут-то до меня и дошло, что я закрылся рукой с работающим на ней резаком. Надо же, стоило только начаться бою, а я тут же забыл про новую примочку моего скафа. Зато она отработала лучшим образом. Считай, перерезала могильщика пополам. Я отскочил на несколько метров в сторону от 2 трупов, чтобы иметь возможность для маневра и лучший обзор, завертел головой в поисках нового противника. А вот и он. Промахнувшись мимо выдры, могильщик ломанулся ко мне. Он зачем-то вылез из-под земли, пёр ко мне по поверхности. Что ж, его проблема. Пистолет уже нацелен в распахнутую пасть монстра. Выстрел, выстрел, еще один. Я видел, как яркие шарики плазмы с бешеной скоростью летели в тварь, били в морду и исчезали, оставляя после себя глубокие и страшные раны. Могильщику не понравилось. Получив первое попадание, он дернул мордой и попытался уползти в сторону, но тут его настигли пара следующих моих выстрелов. Жокс попытался уйти под землю, но тут прилетел очередной шар плазмы, который попросту разворотил ему морду, прожарив все, что было под хитином, ну или скорее спек все воедино. Жокс несколько секунд еще дергался, но и дураку было понятно, что ему конец. И огляделся. Все, для меня противников не было, а моя команда разделывалась с оставшимися. Куча превращал своего поверженного врага в набор фарша, выпустив в его тело длинную очередь. Такахаси и Чуха уже справились с парочкой своих противников, как и выдра. Дед замешкался, но ему на помощь пришел рысак. Тут вообще боеприпасов решил не тратить. Рвал противников своими длинными лапищами. Как раз в тот момент, когда я обратил на него внимание, он схватил могильщика, ползшего к деду, поднял над головой и просто разорвал пополам, бросив на землю останки. «Кажется, все, объявил Куча. «Пока да». Вообще случившееся мне совершенно не понравилось. Жуксы нас заметили, или стая могильщиков совершенно случайно оказалась здесь, и мы на нее попали. Кто бы сказал. Как бы там ни было, а нужно было идти дальше. Когда на горизонте появилась база Арматех, мы все облегченно выдохнули. Больше нам не встретилось противников, но мы были настороже, ожидая, что в любой момент с какой-то из сторон покажется орда пауков и скорпи. Или вылезет чего покрупнее и злее, вроде БТРов или вообще танка. О Колоссе я старательно не думал, так как сражаться с ним мне совершенно не хотелось. Это будет тяжелая битва. Однако пока все было тихо. Мы спокойно шагали к базе, а я то и дело проверял, какое расстояние до нее осталось. Вот-вот нас должны были засечь сенсоры системы охраны, и что будет дальше, неизвестно. Я очень надеялся, что наши поддельные идентификаторы сработают как надо, и база не ощетинится турелями и пушками, не начнет нас обстреливать. Пока не начала, но и мы пока еще были довольно далеко. «Сигнатура, Восток». Мы дружно повернули голову в ту сторону, пытаясь разглядеть тех, кого засек сканер робота, но пока никого не видели. «Смотрите, что это там?» Я поглядел туда, куда указывал Куча. Там на холме стояли трое человек. Двое мужчин и женщина. Они стояли и просто глядели на нас, не пытаясь, как это обычно бывает, махать руками или кричать, чтобы привлечь наше внимание. А мне совершенно не понравилось, как они выглядят. Обычная одежда городского обывателя. Фермеры так точно не будут одеваться. Один из мужиков в деловом, пусть и помятом костюме. Второй в шортах и майке, женщина в сарафане. Точно не фермеры и не туристы. Я не вижу при них рюкзаков или сумок. Да и опять же, если тот в шортах, и девушка еще как-то вписывается внешностью и похожа на туристов, то мужик в пиджаке, брюках и туфлях нет. «Чего они на нас пырятся? Кто бы знал. Может, припугнуть?» Куча вскинул свое оружие. «Не надо». Остановил я его. Пугать никого и не понадобилось. Спустя несколько секунд троица вдруг развернулась и спустилась с холма, сгинув с наших глаз. Мы тоже возобновили движение, продолжая крутить головами по сторонам. «Кураж, а тебя в них ничего не напрягает?» «Напрягает. Выглядят они странно». «Ага. Я вот тут думаю. Но?» «Да странно тут все. Поля заброшенные, жуксы лазают где хотят. С орбиты картинки были, в городах вроде как порядок. И тут какие-то странные люди, черт знает, где от города лазают. Опять же, они ведь должны о жуксах знать, так чего приперлись? Не боятся их?» «Думаешь, это катехумены были?» «Не знаю, может быть. И я не о том. В прошлый раз сколько было катехуменов? Меньше 10? Но? А сколько их тут может быть? Что если на планете людей вообще не осталось?» «Да ну!» Отмахнулся было я, но тут же и сам задумался над поднятой ею темой. Не осталось людей. 500 000 существ на планете. Это лишь человеческие оболочки, внутри которых скрываются жуксы. Ох, страшно даже представить, что будет, если вся эта толпа знает о нашем прибытии и попрет встречать. полмиллиона человек. А ведь еще есть и жуксы в, так сказать, оригинальном виде. Мы шагали вперед, причем молча. Каждому из нас было о чем подумать. Я катал в голове мысль, которую мне подала выдра. Она сама явно тоже была озабочена этим вопросом. Что было в головах остальных, без понятия, но явно их тоже обуревали далеко не радостные мысли. «Внимание! Это закрытая зона. Если у вас нет необходимого уровня доступа, рекомендуется покинуть зону немедленно». Вдруг сказал кто-то, и мы от неожиданности все дружно замерли, принялись вертеть головами по сторонам. «Ага, столб, а на нем динамик. Из него доносится сообщение, которое произносил холодный механический голос». «Вперед!» — сказал я и сцепил зубы. «Ну-с, вот и настал час икс. Либо сейчас охранная система нас перестреляет, либо...» «Нет, конечно же, если начнется пальба, мы отступим и будем думать над тем, как иным способом проникнуть на базу. Но все же я надеялся, что мы сможем просто зайти через ворот». Мы прошли еще 50 метров, приблизившись к высокому армпластовому забору и воротам, когда над нами из своих ниш появились турели. Выдвинули орудия и тут же развернулись к нам. «Опа!» — выдохнул Куч, остановившись. Мы все тоже стали как вкопанные. «Последнее предупреждение. Немедленно покиньте зону или будете уничтожены». «Пошли», — сказал я и первым пошагал вперед. Зная корпоратов и их систему охраны, по нам уже должны были открыть огонь. И раз этого не случилось, турели сопровождали нас, доворачивая за нами орудия, но стрелять так и не стали. В конце концов, мы добрались до ворот. «Фух, я уж думал, нам конец. Оказывается, погосто пугали. Я была уверена, что наши идентификаторы не сработают. Рано радуйтесь». Поднеся руку к сенсору у ворот, я подождал несколько секунд, а затем механический голос произнес: «Идентификатор не подтвержден, доступ закрыт». «Ах, вот и приехали», —